Мной задают вопрос. Возродится ли Россия и придет ли она в то благодатное состояние, в котором она была еще до революции? Почему задается этот вопрос? Потому что кругом мы наблюдаем разорение, разрушение, и не только, как говорится, внешне, но и внутренне, сам. Да, вот притча о блудном сыне, которая читалась в прошедшее воскресенье, конечно, оно фактически, хотя и сказано о личности, которая погрешила и удалилась из отеческого дома и впала вот в такое печальное состояние. Фактически наше отечество ведь тоже в целом пришло в такое состояние, печальное состояние, когда при богатствах наших, при том что изобилии, которое мы имели, и все-таки мы находимся в бедствии, в глубоком бедствии. Когда кажется, на столе все есть, а взять нельзя. Оно куда-то утекает, куда-то исчезает за пределы этого стола, но не попадает тому, кто сел за стол и хотел бы, как бы, укрепить себя пищей. Так вот, притча о блудном сыне, конечно, оно напоминает нам наше Отечество. И говорит еще вот о чем. Что для того, чтобы возвратилось наше Отечество благим временам, благодатным состоянием, для этого необходимо и то состояние, в которое пришел блудный сын после того, как он испытал все горечи, приходящие от греха. Когда он сказал, пришел в себя, затем стал размышлять и говорить, каяться, что я согрешил, Отче, на небо и пред тобой, я не достоин называться сыном твоим. Это вторая ступень. Дальше исполнение самого сознания, вот такого раскаяния. То есть он встал, сказано, и пошел к Отцу. То есть уже совершилась внутренняя полная решимость покаяться, не возвращаться уже к греху. Вот такой путь необходим, конечно, и для русской души, для нашего русского Отечества. Необходимо глубокое внутреннее раскаяние. Не просто сказать словами, что да, мы согрешили, что вот мы в прошлом за эти 70 лет делали то-то, то-то, то-то. А нужно, кроме того, отрицание, нужно еще и положительное. Иначе поможет получиться так, как сказано в Евангелии, что когда бес выйдет, человек, он ходит, скажем, по безводным местам и, не находя себе покоя, возвращается. И видит, что сердце человека не занято, сердце человеческое не занято, вымесено. И он, сказано, берет еще семь злейших духов, выселяет человека, и для человека бывает последнее хуже, чем первое. Вот опасность, конечно, стоит и в этом. Значит, мало того, что мы там осуждаем. Да, судили так, и бес вроде бы как все отошел, но если мы не утвердимся в положительной жизни, а в этом и состоит, сказать, истинность раскаяния, тогда, конечно, надежда на то, что Русь возродится, может и не быть. Это с точки зрения человеческой, да, и божеской, все так мы рассматриваем. Конечно, нужно покаяние, нужно обновление, внутреннее обновление. Ну, так, скажем, в теле человека появляется какая-то болячка, ее нужно изнутри лечить. Вылечить так, чтобы тело, оно получило снова свою жизненную функцию и вытеснило из недр своих вот эту болячку. Тогда все пойдет как нормально. Но если только мы будем внешне отрывать и как бы давать возможность просто как бы покрываться коростью. А внутри будет гной, то гной этот, конечно, будет способствовать только продолжению болезни. Так вот, это понятно, что, конечно, с точки зрения человеческой рассматривать вот эту сторону всего, то есть и покаяние, и непокаяние, и рассматривать общество в целом, что оно не пришло в такое состояние раскаяться. А еще бы сказал, в некотором случае и худшее. Потому что, как говорится, дозволено уже законом, дозволено и одному, и другому. Ведь в свое время мы знаем, что, скажем, проституция, она была в запрете. А теперь мы уже на странице газет, на экранах телевидения мы видим, что это уже, как идет речь, дозволительное. Ведь мы по существу эфир отравляем вот этими как бы сексуальными как бы сторонами, действиями. Естественно, в связи с тем, как низко пало наше русское общество. И что исправления-то? Нет. Мы видим жестокость, мы видим, наблюдаем, как убийство, увеличение преступности среди населения, наркомания. Мы видим, как люди, как говорится, приходят к алкоголизму. Во всяком случае, мы вовсе наблюдаем очень много отрицательного. И все это, конечно, печально, располагает нас на печальном мысли. Может ли Русь после этого восстать? Да, с точки зрения человеческого мышления, кажется, невозможно. Но сказано, то, что невозможно человеку, возможно Богу. До того, как получить нам, скажем, закон о свободе совести, о свободе вероисповедания, никто никогда не думал. Со страхом, может быть, да нет, не допустил, я лишь не допускал, что может прийти такое возрождение. А все-таки ведь Господь заставил. Заставил те же самых правителей. Ну, или, скажем, был поставлен уже вопрос о том, чтобы в России 1 мая 1937 года имя Божие не упоминалось. Казалось, значит, все, крышка, как-то грубо выражается, закончена всякая жизнь церковная. Имя Божие будет упоминаться, люди будут веселиться, и никто их не будет обличать. Но то, что было невозможно человеку, возможно, стало Богу. Наступил момент, когда, видите, и внешние скорби, война, довольно-таки серьезная. Война, которая была не на жизнь, а на смерть. Она все-таки пробудила в те же самых лицах, которые пытались и стремились уничтожить веру, и православие особенно, эти же лица получили, как говорится, свыше особое внушение. И они пришли к выводу, что надо дать людям свободу. Свободу вероисповедания, свободу дышать внутренне. И то, что невозможно было для человека, стало возможно для Бога. Вот такое может произойти, конечно, в нашем обществе. Мы еще и всего-то не знаем, что нас впереди ожидает. Мы не знаем, какие способы промысел Божий приготовил для нашего русского человека и вообще для человека. Мы не знаем. Мы еще живем в настоящем. Но может случиться так, какие-то особые события, которые в мир все может, как говорится, сделать по-иному. И то, что в чем мы сомневались, а то делается реальностью. То есть может наступить настоящее возрождение русского человека и человека, который хочет жизни Бога.